которая кажется толщиной в палец, но свернутые кольца коева, лежащие около для второй и третьей пары конструкций, указывают, что тросы толщины больше, чем человеческая рука около кисти. Небо серо, снег синь. Этот пейзаж совершенно не похож на картину Серова, где шагает Петр в Петербурге. Но люди, за которыми идут спутники, обдуваемые ветром, идут петровским шагом. От кранов спутники идут тем путем, коим машины понесут сырье, миллионы бревен к цехам, к заводу. Спутники приходят в цех, где эти миллионы бревен будут превращаться в древесную труху. Около машин приветствует швед. Спутники идут лестницами, переходами через навороченный камень, под и над лесами, мимо частей несобранных машин, пахнущих маслом и в рогожах. Миллионы бревен, отданные здесь этим машинам, выйдут с завода к железнодорожным шпалам, пройдя десяток цехов волею машин, бумагою, газетными роллами, оберткою, целлюлозой, миллионами пудов фабриката. Новыми траншеями земляных работ, железнодорожных шпал, временных сараев с материалами, кранов и подъемников спутники заходят в цех, где печи из медного колчедана будут делать азотную кислоту и прочие кислоты. Древесная масса, промытая водою в таком количестве, что воды требуется больше, чем всему Ленинграду, отсортированная, смешанная с азотной кислотой, придет в котлы, которые называются варочными. Варочные котлы накрыты 11-этажным колпаком капитанского мостика. Их 6 варочных котлов, каждый из них в 20 метров вышиною. Эти куполообразные котлы, средневековые башни, церковные колокольни. Древесная масса, чтобы попасть в эти котлы, забрасывается насосами на крышу их 11-этажного колпака. Котлы, где каждый котел больше пятикомнатной кооперативной квартиры, сварят дерево, как хозяйка манную кашу. Котлы отдадут древесную кашу огромным бассейном воды, чтобы вновь вымыть кашу, отмыть азотную кислоту, выщелочить отработанную ядовитую воду, выкинуть громадными трубами за 5 километров от завода в студеную Ладогу. Чистую кашу или пошлют под прессы, где возникает целлюлоза, или пошлют в машины, где древесная жидкость рекой втечет в машину и вытечет из машины газетными роллами, готовыми в печатный станок. Спутники ходят 1, 2, 3, 4, переходами, лестницами, лесами, вверх и вниз, из корпуса в корпус. Спутники поднимаются на крышу 11-го этажа. На капитанском мостике завода ветер дует простором. Под спутниками леса и Ладога. Сясь ушла в туманы далей. Может показаться, что спутники пересмотрели все лондонские картинные галереи. Так притупился мозг. Ноги и плечи налиты свинцом. Один цех в сознании налетает на другой. Спутников ведут дальше и дальше. В Европе есть только один, равно великий этому заводу, завод Вольгов в Швеции. Инженеры идут в контору, чтобы покурить и просмотреть планы. Контора не отстроена окончательно, деревянный барак. Это существенно, что сначала строятся машины, затем все, что около машин. Инженеры идут в механический цех. Он закончен постройкой. Потолки его уже закончены работой. На силовой станции, в турбинной, у сердца завода –